«Да хоть бы и долго», — осклабился майор и обернулся к полуоткрытой двери. «Супонев, отомкни следователю комнату и приведи из 17-й». «Слушай, Анна Сергеевна, может, пора его в общую перевести?» «Потерпи, начальник, совсем чуть-чуть потерпи». Вслед за Дневальным она прошла в комнату для допросов. Рудакова ввели минуты через три. Выглядел он неважно. На скулах, туго обтянутых нездоровой серой кожей, багровели кровоподтеки, один поменьше возле затекшего левого глаза и другой, значительно обширнее, между подбородком и нижней губой. Видать, тренированные кулаки прошлись вчера по его физиономии. Но запавшие глаза глянули на следователя на удивление спокойно, пожалуй, даже приветливо. «Что это за бучу вы устроили?» — спросила Анна, отправив конвойного в коридор. «Акция протеста? Против чего?» «Нервишки сдали. Сорвался. Человек нуждается, чтобы ему иногда верили. А тут хоть запирайся, хоть признавайся, тебе все равно скажут. Врешь. Вот и психанул». «А я и сейчас вам не верю, Рудаков. Признание ваше, липа. Опять какой-то хитрый тактический ход. Чего вы добиваетесь? Получить солидный срок лишения свободы? Может, надеетесь спрятаться за проволокой от возмездия?» «Ваше право так думать. Вам наверняка будет интересно узнать о моей вчерашней поездке в Самару. С кем я там виделась и беседовала, скажу чуть позже. Но я ведь еще и кое-что на экспертизу отвезла. Сегодня поеду за результатами. Могла бы и не ехать. Догадываюсь, что напишут в своем заключении эксперты. Что ж такое они напишут?» Она подняла на него глаза. Рудаков взгляд не отвел. Всего несколько секунд продолжались напряженные гляделки, но Анна успела уловить для себя главное. Этот человек знает, что она ему сейчас сообщит. Эксперты дадут официальное заключение, что кровь в доме Сазоновой пущена из расквашенного носа или расковыренного пальцем. По наличию слизи определить это средствами биоанализа пару пустяков. Но что там кровавые пятна? Сенсация в другом, Рудаков. В том, что отпечатки пальцев Ходорова, которого вы, по вашему признанию, нечаянно убили, абсолютно идентичны вашим собственным. А наука-криминалистика утверждает, что двух людей с одинаковыми папиллярами на пальцах быть не может. Теперь скажите, если отпечатки убийцы совпадают с отпечатками его жертвы, то какой вывод должен следовать? Но вы торопитесь с выводами. Откуда у вас уверенность, что заключение экспертов будет именно таким? От верблюда. Считайте, что спектакль окончен. Занавес. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, Феликс Михайлович, что ваша со Скобелевой инсценировка убийства некими злодеями писателя Ходорова провалилась. Аплодисментов не будет. Финита ля комедия. «Вы, видимо, нездоровая», — пробормотал он неожиданно сипло. «Я вполне здорова, Ходоров, и в своем уме. Чтобы не морочить вам дальше голову, ставлю в известность, что я внимательно прочитала ваш дневник, который был спрятан у Сазоновой на чердаке. Поэтому об очень многом расспрашивать не буду, ясно и без комментариев. Полный нокаут». Анна видела, как судорожно ходит его кадык, как он силится и не может произнести ни единого слова. И, скорее всего, потому что просто не знает, какие слова уместны сейчас, когда рухнули карточным домиком все продуманные им заготовки. «Я должен подумать», — сипло выдавил он наконец и закашлялся. «Если бы я прочитала ваши записки сразу, залпом, тогда, быть может, этот разговор состоялся раньше. Обмануть следствие не удалось бы все равно. Другой вопрос — зачем все это вам?» Он осторожно потрогал ладонью припухшую щеку, усмехнулся. «Я не такой идиот, чтобы объяснять вам, что читать чужие письма и дневники неэтично. Вы следователь, вы искали убийцу, это ваша работа. Идиот я разве что потому, что свое сокровенное прятать надо лучше, чтобы публично не оголяться во всем своем безобразии. Я не эксгибиционист, и тельняшку на груди рвать не привык в припадках откровения». Он помолчал, поднял глаза. В них тлели то ли горечь, то ли стыд. «Признайтесь, мерзко было читать. Поначалу. Скажу так, не очень приятно. Мысленно вам поддакивала, когда вы этого Ходорова презрением обдавали». Она постучала пальцами по крышке стола, подумала. «Но я все-таки следователь. Профессия обязывает быть выше собственных эмоций. Не говоря уж о том, чтобы подчиняться чьим-то. Читала, читала, а потом сказала себе: «А ну-ка, следователь, разберись со всей объективностью, в чем этот человек действительно виноват, а что он на себя наговаривает». Под таким углом зрения и изучала вашу исповедь. И каков приговор? Совсем не тот, что вы сами себе вынесли. Я вашего портрета раньше не видела. По дневнику судила о внешности писателя Ходорова. Благородное чело, ухоженная борода, копия императора Николая II. С ним вас сравнивала Марьяна, так ведь? Умудренный русский интеллигент, литератор, инженер человеческих душ, как раньше говорилось. А читаю и вижу перед собой инфантильного мечтателя с психологией подростка. Подумать только. С понедельника начать новую жизнь. Буду хороший-хороший, не как тот Ходоров, который плохой и вообще бяка. Растопчу его, выброшу из жизни, забуду. И давай его со сладострастием топтать. А мне удивительно, за что он себя так? Начинаю анализировать поступки этого ужасного человека и еще пуще недоумеваю, потому что не нахожу за ним ни преступных намерений, ни аморальных деяний. Напротив, все для других старался и, как правило, себе в ущерб. «Вы, я вижу, ничего не поняли», — сухо заметил он. «Плохо читали». «Почему же плохо?» «Знаете, я себя вдруг вспомнила 16-летнюю. Как-то у меня на кончике носа прыщик выскочил. Так вот, где бы я ни находилась, мне одно чудилось. Все эту красненькую точку замечают, все злорадствуют, все за моей спиной насмехаются. А на самом деле? Кто заметил-то, что там на носу у неказистой этой девчонки? А я хожу по улицам и со страхом кошусь. Смотрят, не смотрят. Так и вы, кажется, убеждены, что все-все видят в вас жуткого Квазимода». Он недобро покрутил головой, фыркнул. «Сравнение, извините, ни в какие ворота. Я возненавидел себя как частицу того мира, жить в котором было уже непереносимо. Я не знаю до сих пор, можно ли уйти от себя. Но что оборвать путы можно, уверен. Однако не получилось. Благодаря вам. милиции, одним словом.